Это поле чувствуется и дает хорошие результаты на расстоянии до метра, ровно столько, чтобы лечить хозяина, лежа у него на коленях. И особенно оно сильное у черных кошек, так что не бойтесь, а смело подходите набраться здоровья. А еще кошка — прекрасный биолокатор. У многих народов издавна существует обычай, селяясь в новый дом или квартиру, первой пускать туда кошку. Хорошо, если жилище ей понравилось. Теперь нужно посмотреть, где она облюбует себе местечко, чтобы поспать. На этом месте и следует поставить кровать хозяев, чтобы лучше спалось. Ученые знают, что кошка всегда права в выборе своего места. Она отдыхает только там, где электромагнитные волны образуют полезное для здоровья поле. Кошку нужно уложить в новую колыбельку перед тем, как в ней будет спать младенец, чтобы у него был такой же здоровый и спокойный сон, как у мохнатой сони. И этому есть научное объяснение. Колыбель впитывает позитивное биополе кошки. Как видишь, польза от кошки огромная. Но если в доме что-то неладно, мохнатый экстрасенс обязательно предупредит об этом человек. Ведь кошка нюхом чует привидения, полтергейсты и других злых духов. Но даже если ты не веришь в злых духов и в способность кошки исцелять, в наше беспокойное стрессовое время все же не помешает позаимствовать у Мурки одно очень важное качество — умение расслабляться. Есть даже такая книга «Как перестать беспокоиться и начать жить». Ее еще в 1944 году написал известный американец Дейл Карнеги. Вот один из советов знаменитого Карнеги. «Вы когда-нибудь брали на руки котенка, дремлющего на солнышке? Вы, наверное, заметили, что его головка и хвост свисают, как мокрая газета. Даже йоги в Индии советуют подражать кошке тем, кто хочет овладеть искусством расслабления. Я никогда не встречал усталую кошку, у которой был бы нервный срыв, или кошку, страдающую бессонницей. Кошку не терзают тревоги, и ей не угрожает язва желудка. И вы тоже сможете уберечь себя от этих бед, если научитесь расслабляться, как кошка». Что ж, такому совету следует прислушаться. Кошки очень полезны, но все же ради справедливости я вынуждена признать, что иногда от кошек могут быть и неприятности. Кошачья шерсть способна вызвать очень сильную аллергию. Поэтому лучше не заводить кошку в семье, где есть маленькие дети или взрослые, склонные к аллергическим заболеваниям. Кроме того, могут быть конфликты с соседями, особенно в марте, когда коты имеют обыкновение устраивать свадебные концерты. Так что прежде чем заводить кошку, нужно тщательно обсудить вопрос на семейном совете. Договориться с соседями тоже было бы неплохо, чтобы потом не выгонять кошку. Если будут учтены все маленькие «но», успех обеспечен. Мурка — существо загадочное. Она легко понимает нашу речь, разговаривает на своем языке. Удивительно, что кошка понимает человека, на каком бы языке он ни говорил. Что это значит? Кот — полиглот? Совсем нет. Мурка практически не понимает смысла слов, но в интонации разбирается отлично. Если мы станем со злостью говорить даже самые нежные слова, кошка будет бояться. Но если всегда с любовью относиться к кошке, она это поймет и оценит. А что означает кошачье мяу? Этим восклицанием Мурка может выразить практически все. Юрий Куклачев насчитал у своих подопечных до 30 фраз. Вообще же мяу имеет свыше 100 разных оттенков, отдельные из которых человек не может услышать, так как это инфра- и ультразвуки. Наверное, тебе приходилось видеть, как кошка открывала рот, как будто хотела что-то сказать, а звука не было. Вот интересно, кому она посылает эти неслышимые звуки?